Вот так он говорит, шаркая по хате, и не смотрит на меня. А я сижу, греюсь. А что, если он прав? Немцы ведь тоже не дремлют, свою отраву в миллионах листовок и газет сеют по городам и селам. Сам видел, читал кое-что. Так складно пишут, так заманчиво врут. И даже партию свою, как назвали, Национал-социалистическая рабочая партия. И будто бы эта партия борется за интересы германской нации против капиталистов, плутократов, евреев и большевистских комиссаров. А молодежь и есть молодежь. Она, брат, как малышня на конфеты, падка на всякие малопонятные штучки. Люди постарше те уж понимают такие хитрости, всякого насмотрелись в жизни. Мужика белоруса на мякине не проведешь, а молодые. Теперь все хватаются за оружие, говорит Мороз, расхаживая по хате. Потребность в оружии в войну всегда больше, чем потребность в науке. Это понятно, мир борется. Но одному винтовка нужна, чтобы стрелять в немцев, а другому, чтобы перед своими выпендриваться. Ведь перед своими форсить оружием куда безопасней. Да и применить его можно вполне безнаказанно. Вот и находятся такие, что идут в полицию. Думаете, все понимают, что это значит? Далеко не все. Не задумываются, что будет дальше. Как дальше жить? Им бы только получить винтовку. Вон в районе уж набирают полицию. Из сельца двое туда подались. Что из них выйдет, нетрудно себе представить. И это правда, думаю. Но все-таки Мороз этот добровольно работает под немецкой властью. Как же тут быть? И внезапно хорошо помню. Подумалось как-то само собой. Ну и пусть работает, неважно где, важно как. Хоть и под немецким контролем, но наверняка не на немцев. На нас работает. Если не на наше нынешнее, так на будущее. Ведь будет же и у нас будущее. Должно быть, иначе для чего ж тогда и жить? Разом в омут головой и конец. Но, оказывается, Мороз этот работал не только для будущего. Делал кое-что и для проклятого военного настоящего.